Глава 183. В шатре, кроме спящей Азрии и Хаджара, занятого бритьем, находился только Неро. Он отчаянно поедал уже вторую порцию баранины. Весь этот месяц, прошедший после победы над сектой Черных Врат, лунная армия питалась так хорошо, как никогда прежде. Благодарные селяне сочли своим долгом позаботиться о том, чтобы солдаты разжирели настолько, что не влезали в броню. Тур, единственный, кроме Лиан, кто выжил из старшего офицерского состава, Неро не в счет, он вообще как таракан, ничего его не берет. Считал своим долгом отметить, что солдат сильно переедать не должен. Его поддерживала и Лиан, заявлявшая, что рожденный бегать жрать не должен. Так что, несмотря на богатые обеды и ужины армии, солдат урабатывали на плацу вдвое сильнее, чем раньше. Благо, что пережившим битву с сектой такие тренировки были лишь в радость. Более того, теперь они воспринимали их как легкую разминку и зачастую оставались заниматься самостоятельно. Это относилось как к балиумцам, так и к лидусцам. Неро часто шутил, что они лишили Балиум щита в лице Черных Врат и выковали им меч в виде людей Лергона. «Не понимаю я тебя, Хадж!» Неро смачно рыгнул, простучал кулаком по груди и опрокинул целый кубок разбавленного до состояния сока вина. «Как можно было отпустить такую женщину?» Хаджар спокойно продолжил бриться. Лежа в постели, с забинтованным телом, это сделать было сложно. Вчера был первый день, когда он смог самостоятельно шевелиться и при этом не отрезать себе кусок носа или полоснуть по артерии. Впрочем, костыль все еще был при нем, и он все еще не мог обнажить меч. Бой с истинным адептом дался ему слишком тяжело. «Ты это спрашиваешь раз в, пожалуй, тысячный?» «Спрошу и в десятитысячный». В голосе Неро звучало неподдельное непонимание. «Не встреть я в тот вечер Серу, видят боги, я бы вызвал тебя на дуэль за эту женщину». Хаджар лишь пожал плечами. Спустя месяц его не особо трогала эта тема. Да, их расставание оставило за собой некоторую пустоту. Особенно эта пустота ощущалась по ночам, когда кровать внезапно стала намного шире. Но Хаджар быстро возвращался к своему изначальному состоянию холостяка. «Ладно, дело твое. Боги тебе судьи». Генерал проигнорировал и эту фразу. Он ее слышал примерно столько же раз, сколько и вопрос про Нейн. Его друг просто не мог не упоминать ни разу за день красавицу-ведьму. Разумеется, когда рядом не было Серы. У Серы, в отличие от ее возлюбленного, хватало такта, чтобы не заводить эту тему при Хаджаре. Но по одному ее виду можно было понять, что она данным переменам только рада. Хотя, возможно, рада она была все же тому, что кроме руин, лунной армии достались некоторые свитки из весьма богатой библиотеки секты. Может, для Гройса эти знания действительно имели в себе приставку «недо», но для Балиума и Лидуса нужно ли говорить, что часть солдат, непригодных по состоянию для общественных работ, занималась переписыванием свитков в двух экземплярах. Один уходил к Лергону и его людям, другой — в собственную библиотеку лунной армии. Это вызывало сильное неудовольствие библиотекаря, так как теперь в его владениях редко когда можно было встретить кого-то, кроме него самого. Ведь чтобы попасть в библиотеку армии, не нужны были очки чести. Вернее, нужны, но получить их можно было напрямую от руководящего офицера. Тот, в свою очередь, принимал их сверху по должностной цепочке. И это не требовало утверждения генералитета, которого у Хаджара уже год как не было. То есть он не мог самостоятельно выдавать эти самые очки. Стоит ли говорить, что после подобной альтернативной системы и без того глубокое уважение к безумному генералу достигло своего апогея? Ведь теперь он принес им не только громкие победы, но еще и возможность, независимо от империи, продвинуться по пути развития. Сколько ажиотажа вызвала уцелевшая техника медитации в библиотеке секты. Конечно, она была слабенькая и позволяла добраться лишь до грани становления истинным адептом, но и этого многим было достаточно. Сам факт наличия такой техники привел библиотекаря в ярость. Никто, кроме Хаджара, так и не понял, почему. Генерал же знал, что это нарушало планы Дарнаса по контролю сильных практикующих королевства. Старик даже хотел было ворваться в шатер к Хаджару, но так и не смог этого сделать. Его остановил Неро, весь этот месяц несший вахту на входе в покой друга. Бывало, он даже телохранителей и лекарей не пускал. Боялся, что те могут оказаться выжившими шпионами секты и захотят отомстить. Конечно, выжившие у черных врат остались, многих удалось взять в плен. Их отдали на суд Лергона, и больше об их дальнейшей судьбе лидусцы не думали. Их это не касалось. Но были и те, что изначально попали в ряды армии. И либо они пока затаились, либо, пораскинув мозгами, решили, что хранить верность мертвой организации не было никакого смысла. Конечно, и среди таких найдется несколько фанатиков, так что убедить Неро оставить пост не было возможным. «Почему ты уверен, что он приедет именно сегодня?» «Или она», — заметил Хаджар. «Или она», — легко согласился Неро. «С чего вдруг посыльному генералитета появляться именно сегодня?» Хаджар не стал рассказывать о том, что ему не нужна нейросеть, чтобы включить немного голову. Двух недель вполне хватало, чтобы новость о победе лунной армии добралась до столицы. Неделю на то, чтобы генералитет согласовал свои действия либо напрямую с королем, либо через империю. Вероятнее, конечно, второе. Вряд ли примус имел в стране всю полноту власти. Скорее, всем теперь заправляли чиновники, кормящиеся с рук Дарнаса. И еще неделя на то, чтобы... «Мой генерал!» В шатер вошел телохранитель и отсалютовал. «К вам посыльный из генерального штаба!» Неро едва не поперхнулся, когда с удивлением поворачивался к другу. «Пропусти!» — кивнул генерал. Телохранитель щелкнул стальными каблуками и вышел, придерживая полог для юноши лет 18, не больше. Запыхавшийся, грязный от дорожной пыли, он совсем не производил впечатления безалаберного и холеного отпрыска чиновника. Видимо, действительно тянул служебную лямку, а не просто прохлаждался под родительским надзором. «Генерал Хаджар Травис!» — отсалютовал парнишка. В его глазах Хаджар увидел оттенок глубокого уважения. Довольно странно для служащего генералитета, учитывая их натянутые отношения. «Вам письмо из штаба». Он положил запечатанный сургучом конверт на стол и остался ждать приказа. «Отведите нашего гостя в бане и накормите», — распорядился Хаджар. Телохранитель кивнул и вывел юношу на улицу. Хаджар, дождавшись, пока они с Неро останутся одни, схватил конверт и резко его распечатал. Пробежавшись по письму взглядом, он отшвырнул его обратно на стол и тяжело опустился на стул. Все было хуже, чем он думал. «Демоновы выкормыши!» — рычал Неро, читая письмо. «Они хотят дать тебе титул? Титул жалкого барона за все это? Просто предлог. Я, представь себе, понимаю!» Неро скомкал письмо и кинул его на кровать, чем вызвал недовольное шипение Азреи. «Они хотят отправить тебя в отставку!» «Не хотят», — поправил Хаджар, — «а уже отправили. В письме просят прибыть в столицу в течение месяца для участия в торжествах в честь дня рождения принцессы Элейн. Для этого мне нужно будет назначить исполняющего обязанности. Торжества, на которых меня потреплют по загривку, продлятся месяц, не меньше. А по закону, если генерал не в должности в течение 3 недель, генералитет имеет право назначить на пост своего человека». Неро хотел было сказать что-то очень грязное и явно ругательное, но так и не издал ни звука. Он ожидал от друга любой реакции, но только не того, что безумный генерал облегченно выдохнет и даже улыбнется. «Хочешь, оставлю медальон тебе?» — внезапно спросил Хаджар. Неро фыркнул и провел ладонью по волосам. «И пропустить возможность побывать в королевском дворце и посмотреть на принцессу? Говорят, она прекраснейшая из женщин среди всех королевств, так что ищи другого дурака». «Дуру», — хотел было сказать Хаджар, так как уже знал, кому оставит медальон, но не стал. Он посмотрел в сторону грызущей письмо Азреи и улыбнулся. «Пришло время уходить».